поэтому население постепенно стало сокращаться и, учитывая его долголетие, стареть. Видимо, поэтому Куразумный говорил о дряхлеющей Друсии, когда готовил свои агрессивные планы. Спорным вопросом, разделившим друсов на два лагеря, было отношение к Муссатангу. Многие требовали от Второго Совета прекратить политику созерцания тирании и покончить с несправедливостями в бывшей части Друсии. Лично для меня, Виктор, в существовании Муссатанга был один момент, в котором хотелось бы разобраться. Насколько закономерным оказался переход от демократического правления ученых-интеллектуалов к режиму, очень напоминавшему фашистские государства. Меня это волнует с позиции наших сегодняшних демократий. Неужели даже в высокоцивилизованном обществе при определенных потрясениях психология обывателя легко берет верх над разумом интеллигента, и тогда этот обыватель готов открыть путь сильным личностям и новым порядкам? Особенно если обывателю данной страны внушают, что он самый умный, самый способный и самый достойный представитель рода человеческого. Тогда появляются фашизм, расизм, высокомерное отношение к другим народам. Кстати, Поль, в рукописи о Муссатанге я вычитал, что Куразумный во время своих публичных выступлений опускал руки в лед. Я никак не мог вспомнить, что это мне напоминало, и только сейчас сообразил. Жорж рассказывал как-то, то же самое проделывал Гитлер, которому на трибуну ставили специальную тарелочку со льдом. Инфюрер потирал руки. Удивительное повторение. Может, и не такое уж удивительное. Про Ку я тебе дам еще почитать, когда вернешься из Праги. Но я хотел бы поговорить с тобой вот о чем. Однажды ты сравнил меня с Аватарой. Этот образ мне запомнился, и позднее мысленно я не раз возвращался к нему. Тогда в салоне я еще подумал, что сравнение с Аватарой подошло бы скорее моему покойному другу Аурелио Печей, основателю римского клуба. Примечание. Римский клуб — небольшая общественная организация, возникшая в 1968 году в Риме. Ее члены, по уставу клуба их не должно было быть более 100, видные ученые, а также представители политических и деловых кругов Запада. Клуб организовывает в разных странах обсуждение глобальных проблем, например, таких как цели для человечества, энергия за пределами века расточительства. В 1977 году члены Римского клуба обсуждали в Москве на встрече с советскими учеными свой доклад «Человечество на перепутье». Критикуя многие аспекты сегодняшней капиталистической действительности и проповедуя гуманистические идеалы, члены Римского клуба находятся во многом на утопических позициях, не предлагая реальной альтернативы современному капитализму. Да, именно ему. Правда, сейчас клуб уже не тот. Там заправляют другие люди. Аурелио много размышлял над тем, как спасти мир, восстановить добродетель и справедливость на нашей планете. Он всегда мыслил в глобальных масштабах. По его замыслу, римский клуб должен был привлечь всеобщее внимание к постоянно обостряющимся проблемам нашей цивилизации, хищническому разграблению минеральных ресурсов, безответственному уничтожению лесов и загрязнению природной среды, энергетическому кризису, голоду, безработице, социальной несправедливости, гонке вооружений. Поль, о докладах римского клуба много сообщалось в прессе. Но ведь вся его деятельность — ни к чему не обязывающие разговоры, хотя и интересные, для человечества. Не иронизируй, пожалуйста. Аурелио был человеком необыкновенным, хотя и оставался всю свою жизнь удивительным, неисправимым идеалистом, я бы сказал, идеалистом-оптимистом. Такие люди тоже нужны. Ты знаешь его биографию? Нет. Я тебе расскажу. Он прожил прямо-таки фантастическую жизнь. В 20-е годы, заинтересовавшись трудами Маркса и Ленина, изучил русский язык и съездил в Советскую Россию, а потом защитил в фашистской Италии диплом на такую опасную в его стране тему, как «Новая экономическая политика Ленина». Затем женился и отправился с женой на несколько лет в Китай, где был свидетелем борьбы китайцев против японской агрессии.